Глава 6. «Догадываешься, что я никогда тебя за это не прощу?» Эти слова снова и снова прокручивались в голове Джипси, когда она пыталась заснуть в мягкой постели той ночью. После того, как Лолу покормили, искупали и переодели, ее пришлось долго укладывать спать. Пентхаус был полон неожиданностей, и плюс к этому ей уделял внимание не только Рика, но и миссис Уэйкфилд, которая она явно понравилась. У Джипси сжималось сердце, когда она видела радостно бегающую по огромной квартире Лолу и вспоминала, какой крохотной была их собственная квартирка. Миссис Уэйкфилд показала ей пентхаус, а потом проводила в спальню, где была уже застелена просторная кровать. Спальню дополняла ванная немаленьких размеров, а судя по тому, что Джипси удалось разглядеть мельком, комната Рика была еще больше. Также домработница показала ей, где что находится на кухне, и Джипси была шокирована, когда увидела, что холодильник и буфет уже набиты детским питанием. У Рика даже было несколько радионянь, так что она могла взять одну с собой на случай, если не услышит, как Лола проснется. Девочка спала совсем рядом, и Джипси могла слышать легкое дыхание дочери. Обычно этот звук успокаивал, но желудок все равно скручивался в узел. Она чувствовала себя так еще с прошлого вечера, когда встретила Рико. Странно было думать, что в течение всего лишь суток она переехала в его квартиру. И как она мрачно подумала, именно этого она и боялась. И в то же время Джипси не могла не признать, что Рико все же, судя по всему, принял Лолу, хотя стремился контролировать все и вся. Когда она, уложив дочь, готовила себе какао на кухне, он, войдя, холодно сообщил, что на следующий день врач возьмет у него и Лолы образцы для теста, который будет проведен в течение недели. Также Рико добавил, что они останутся у него, пока не будет доказано отцовство, и как только это случится, первым делом его впишут в ее свидетельство о рождении. Еще он уточнил, знает ли она дорогу в спальню, которую миссис Уэйкфилд приготовила для нее. И Джипси оставалось только кивнуть. Затем он ушел под предлогом срочной работы, но, судя по звукам, доносящимся из динамика радионяни, он зашел проведать Лолу. Сначала было слышно лишь его дыхание, а потом он заговорил, кажется, на испанском. Поежившись, Джипси подумала о том, что хотя реакция Рика отличалась от холодного приема ее отца, исход будет таким же. Он поклялся заставить Джипси заплатить, так же, как поступил ее отец с матерью, хотя и по другим причинам. В случае Джипси, однако, были задействованы и социальные службы, так что у ее отца не было иного выхода, кроме как признать ее. Тем не менее, он приложил все усилия, чтобы она больше никогда не увидела свою мать. Лишь много позже Джипси узнала, что ее мать умерла в психбольнице в полном одиночестве, через несколько лет после того ужасного дня. Она всегда подозревала, что у ее матери была всего лишь склонность к депрессии, которая могла быть вызвана ее рождением и их сложными жизненными обстоятельствами, и ничего более. Мэри Батлер была печальной женщиной, склонной к пессимизму, и не такой уж сильной. Однако чья-то поддержка вполне могла бы ее спасти. Ее отец грубо вышвырнул Мэри из жизни Джипси, и, прекрасно зная, где она находится, отказывался ей помогать. Он позволил психиатрам пичкать ее транквилизаторами, которые в итоге погубили ее. После смерти отца Джипси нашла ужасные письма матери, умоляющие его о помощи, о возможности увидеть ее снова. Она едва это вынесла. Джипси глубоко вздохнула, стараясь не думать об этом сейчас, не думать о том, что в ту ночь, когда она встретила Рико, она так легко сдалась ему. Неужели ее тянуло к таким могущественным и грубым мужчинам, несмотря на то, что сделал ее отец с ней и ее матерью? Снова вздохнув, она повернулась к мирно спящей Лоле. Ее отец мертв, и хотя она оказалась в такой жуткой ситуации, она не похожа на свою мать. Ее не так легко будет разлучить с дочерью, она сильнее. Они пройдут через это, и Джипси не позволит ему лишить ее дочери. Следующим утром Рико сидел за стойкой в ультрасовременной кухне, пытаясь читать Financial Times, которая не могла удержать его внимания. Он оглянулся, поморщившись. Джипси была права. Для невинного ребенка это настоящее минное поле. Наблюдая, как Лола счастливо бегает вокруг, где опасность подстерегает ее буквально на каждом шагу, он вспотел от ужаса. Раньше он никогда не брал в расчет детские нужды. Сердце мужчины сжалось, когда он вспомнил этот живой моторчик. Ее присутствие в его доме было таким правильным, ему захотелось убить всякого, кто косо посмотрит на его дочь. Рико не мог представить никого красивее Лолы, она была совершенна. И, как он мрачно отметил, все указывало на то, что Джипси — хорошая мать. Когда он вчера увидел на кухне готовящую шоколад Джипси, то почувствовал себя чужим в собственном доме. Зато она выглядела абсолютно на своем месте, будто он и не приводил никогда в этот пентхаус своих многочисленных любовниц. Когда Рико затем зашел к Лоле, на него накатила такая волна эмоций, которую он никогда не испытывал раньше. Дрожащей рукой он коснулся румяной щечки, мягкой, точно лепесток розы. И, глядя на ее личико, ореол золотистых волос и такое крохотное тельце, он вдруг понял, что, возможно, влюбился впервые в жизни. Что до ее матери, Рико был рад злости, появившейся в нем при одной только мысли о ней. К Джипси он чувствовал только постоянное физическое влечение, которое никак не хотел признавать, и желание отомстить, подчинить ее своей воле и заставить заплатить за то, что скрывала от него дочь. В этот момент из динамика радионяни, который, наверное, оставила на кухне Джипси прошлой ночью, донесся всхлип Лолы. Она всхлипнула еще раз, и ее плач стал громче по мере того, как она просыпалась. Рико мгновенно напрягся, ругая про себя Джипси. Почему она никак не подойдет к дочери? Может, с ней что-то не так? Он уже собирался броситься в комнату, как услышал хриплый от сна тихий голос Джипси. «Доброе утро, солнышко!» Услышав шорох движения, он все же не успокоился. Голос Джипси снова заставил его напрячься, правда, по другой причине. «Ты хорошо спала, моя сладкая?» Лола что-то проворковала в ответ, и из динамика донеслись звуки поцелуев. Рико стало жарко. «Уверена, что тебе снились чудесные сны. Ты моя драгоценность, правда?» Рико резким движением выключил радионяню. Вся трудность заключалась в том, что она была и его драгоценностью, и чем быстрее Джипси это поймет, тем лучше. Джипси как раз заканчивала кормить Лолу, когда в кухню вошел Рико. Ее сердце тут же заколотилось, и она почувствовала себя неловко в тех же изношенных джинсах, старой футболке еще с колледжа и с небрежным пучком на голове. Лола радостно улыбнулась ему, что-то воркуя на своем языке и взмахнув ложкой, отчего по сторонам разлетелись брызги пюре. Джипси схватила тряпку и принялась оттирать пол. «Оставь, миссис Уэкфилд за этим проследит», — тут же сказал он. Покраснев, женщина вернулась на место. «Не хочу доставлять ей еще больше хлопот. Твое беспокойство похвально, но под началом миссис Уэкфилд целая армия горничных», — напряженно улыбнулся Рико. Облокотившись на холодильник, он посмотрел на Лолу с такой нежностью, что у Джипси перехватило дыхание. На нее он посмотрел куда холоднее. «Я так понимаю, ты прекрасно спала». Она кивнула, глядя, как Лола, находившаяся в том прекрасном возрасте, когда все хочет делать сама, схватила свою чашку. «Да, просто великолепно. Мне повезло, что Лола почти не просыпается по ночам. Кроме того, вчера она устала». «Да и ты тоже», — внезапно сказал Рико. И Джипси увидела, как он покраснел, словно бы разозлился на себя за то, что заметил это. Она пожала плечами, чувствуя себя увереннее. «Я много работала», — и тут же добавила, — «когда-то». «Ты училась в Лондонском университете?» Мужчина явно обратил внимание на ее футболку. Джипси принялась оттирать личико Лолы, совсем не желая что-то о себе рассказывать. «Я изучала психологию, получила специальность детского психолога. И когда закончила? 2 года назад. Всего за несколько недель до их знакомства. Рика наконец отошел к кофемашине, и Джипси вздохнула с облегчением. «Мне нужно в магазин купить памперсы и другие мелочи для Лолы». Она бросила на его широкую спину быстрый взгляд. Он быстро обернулся. «Я взял выходной. Мой врач придет примерно через час, возьмет образцы у меня и у Лолы, и потом мы можем пойти вместе. Купим все, что нужно, и зайдем в парк рядом с магазином. Все равно сюда придут рабочие, чтобы обезопасить квартиру для ребенка. Так что нам здесь делать нечего». Джипси поразилась той скорости, с которой Рика принимал Лолу в свою жизнь, хотя уже тот факт, что он еще не ушел на работу, уже о чем-то говорил. Напротив, он взял выходной. Она не могла вспомнить ни одного случая, когда ее отец или мачеха брали выходной ради нее. Они не делали исключений даже для спортивных соревнований в школе, в которых участвовала Джипси. И в тот день, когда она только приехала к отцу, ее встретила его домработница, которая проводила ее в одну из комнат и велела выйти только к обеду. «Боишься, что мы сбежим, стоит тебе отвернуться?» — грубо спросила она, разволновавшись от воспоминаний. Сверкнув глазами, Рика сделал глоток кофе. «Согласись, с доверием у нас с тобой трудности». Джипси не нашлась, что ответить. «Я умою и переодену Лолу, и мы будем готовы». Мужчина поставил чашку на стойку, и она была готова поклясться, что на секунду на его лице промелькнула боль. Но это выражение исчезло слишком быстро. «Хорошо», — коротко сказал он, и Джипси сжала зубы. Она подняла Лолу, вытаскивая ее из стульчика. Откуда-то из глубины поднялся порыв предложить ей помощь с Лолой. Рика хотел знать о девочке все. Ее распорядок, чем с ней занимается Джипси. Но он заставил себя вспомнить о том, что если бы он не встретил Джипси в ресторане, то все еще не подозревал бы, что у него есть дочь. Джипси вошла в спальню и села на кровать, чувствуя себя абсолютно выпотрошенной. После того, как добродушный врач взял у Лолы и Рика кровь на анализ, мужчина переоделся в джинсы и толстый свитер, и они отправились в магазин. Они прошлись по местным магазинчикам, где Джипси купила все необходимое, заплатив за все сама к великому неудовольствию Рико. После этого они зашли в небольшой парк, где Рико полностью сосредоточился на Лоле, которая была только счастлива его вниманию. Теперь на Джипси накатила неимоверная усталость после стольких часов напряжения. Твердая уверенность Рико в том, что Лола — его дочь, все еще ошеломляла Джипси. А тот факт, что девочка весело играла с ним, отзывалась в ней радостью. Собравшись силами, она прошла в детскую, чтобы взять чистый нагрудник для Лолы к обеду. Открыв дверь, Джипси громко ахнула, запоздала, вспомнив презрительные взгляды Рико, которые он бросал на ее изношенную одежду. Она слышала, как он кому-то звонил, но не придала этому значения. Ошеломленная, она во все глаза разглядывала ряды вешалок с дорогой одеждой для нее и Лолы. Временную детскую перенесли в комнату возле ванной и добавили туда еще больше аксессуаров. 13-летняя Джипси пришла в восторг, увидев, сколько красивой одежды отец для нее накупил, пока не обнаружила, что ни одна вещь не совпадает с ее размерами. Эти покупки были сделаны не для того, чтобы порадовать ее. Отец всего лишь хотел, чтобы, появляясь рядом с ним, она выглядела прилично. Он заставил ее носить эти вещи, принимая ее явное смущение за невысказанную благодарность. Этот мужчина понятия не имел, что испытывает девочка на пороге зрелости, когда ее тело меняется с космической скоростью. А теперь Рика поступил практически так же. Ни разу за весь день он не спросил ее мнения и не предложил купить одежду вместе. Не то чтобы она жаловалась, просто с его стороны было бы мило хотя бы спросить. А так он просто выбросил кучу денег. Схватив несколько детских вещей с дизайнерскими бирками, Джипси бросилась в гостиную, где у окна стоял Рико, держа Лолу на руках и показывая ей улицу. Он обернулся, сияя, и тут же напрягся, увидев рассерженную Джипси. «Что это значит?» Она показала ему одежду, уронив несколько вещей. Глаза Рика засверкали. «Вам обеим срочно нужно было обновить гардероб. Я могу себе это позволить». «Я уже говорила», — резко произнесла Джипси. «Нам не нужны ни ты, ни твои деньги. Это чистое расточительство. Вещей там хватит на целую деревню. Лола растет быстро, все они будут ей малы, прежде чем она успеет их хоть раз надеть». Рика напрягся, и Джипси почувствовала себя полнейшей стервой. Странным образом возникло чувство, что она его обидела. «Я обеспечу свою дочь, и это не обсуждается. А пока ты живешь со мной, под моей крышей, ты будешь одеваться прилично. Не дай бог мы опозорим великого Рико Кристофайда», — язвительно пробормотала Джипси, радуясь тому, что он вступил в переговоры. Положив одежду, она протянула руки к Лоле, которая выворачивалась из объятий Рико. «Ей пора обедать. Я буду в кабинете весь вечер». Мужчина все-таки передал ей дочь после секунды напряженного молчания. «Если тебя так беспокоит количество одежды, принеси те вещи, которые, по твоему мнению, ей не понадобятся. Я отошлю их обратно». И он ушел, оставив Джипси мучиться угрызениями совести. В кабинете мрачный Рико подносил телефонную трубку к уху. «Джипси Батлер, найдите о ней все, что сможете», — коротко бросил он, когда на том конце ответили. «Деньги не проблема». Отсоединившись, он сделал глоток виски из круглого стакана и устало потер лицо. Женщины никогда не доставляли ему особых трудностей. Они всегда были у его ног, готовые на все. А он выбирал только самых красивых и опытных, но не той ночью. Ни одна женщина до этого не заставляла его хотеть и убить ее, и поцеловать одновременно. Он жестоко улыбнулся. Если он поцелует Джипси, напряжение в теле значительно спадет, да вот только она неизбежно будет сопротивляться. Она напрягалась, едва он оказывался поблизости, хотя Рика видел, что ее тянет к нему. Ему очень хотелось подчинить ее, а укротить ее мятежную натуру было бы просто прекрасно. Впервые работа в его жизни отошла на второй план. Давненько он не ходил по магазинам. Это напомнило ему о той ночи, когда он познакомился с Джипси и был вынужден забежать в круглосуточную аптеку за презервативами, как подросток с бушующими гормонами. Рика обиделся, когда она раскритиковала его желание побаловать дочь. Как он мог объяснить желание восполнить то, чего был лишен все это время? Он чувствовал себя слабым, хотя это ощущение не посещало его уже давно. И ему это не нравилось. Возможно, если ему удастся снова затащить Джипси в кровать, он поймет, как лучше ввести ее в свою жизнь. Она что-то хотела, несмотря на ее высокоморальное отрицание его богатства. Днем она устроила целое шоу, самооплачивая покупки. Рика не припоминал, когда последний раз при нем женщина за что-то платила. Как только он узнает, что она хочет, в чем ее слабость, он подчинит ее себе. Самое главное сейчас — привязать Лолу и Джипси к себе как можно крепче. Следующим вечером Джипси рвала и метала. Она мерила шагами гостиную, бросая злые взгляды в окно. В пентхаусе было тихо, миссис Уэкфилд уже ушла домой, а Лола спала. Когда они проснулись, Джипси обнаружила записку от Рико. «Весь вечер буду в офисе. Позвони, если что-то понадобится». И номер в конце. Женщина вздохнула с облегчением, вместе с тем почувствовав что-то подозрительно похожее на разочарование. И только потом, когда она в коридоре укладывала последнюю сумку вещей, которые, по ее мнению, им с Лолой не понадобятся, она увидела газеты. Миссис Уэкфилд призналась, что желтая пресса была ее слабостью, и Рика велел доставлять эти газеты в пентхаус специально для нее. Что-то привлекло внимание Джипси, и она, открыв газету, обнаружила черно-белый снимок себя, Рико и Лолы, гуляющих в парке. Рико держал девочку на руках, а Джипси стояла в стороне, улыбаясь. Заголовок гласил: «Тайная семья плейбоя Рико». В ужасе женщина отшвырнула газету. В ярости она попыталась дозвониться ему, но секретарша официальным тоном сообщила, что мистера Кристофайда нельзя беспокоить сейчас, если, конечно, это не срочно. В качестве сообщения Джипси попросила передать, что с ним хочет поговорить его тайная семья. Дверь квартиры открылась, и Джипси обернулась, сжав кулаки. С колотящимся сердцем она наблюдала, как Рико входит в гостиную. Он устало развязывал галстук. «Спасибо за то, что перезвонил», — резко сказала она. Его глаза потемнели. «Сообщение я получил», — ответил мужчина с каменным лицом. Джипси затрясло. «Знаешь, если бы я не увидела сегодняшние газеты, и мы с Лолой вышли бы погулять, нас бы атаковали десятки папарацци. В результате мы весь день просидели дома, а развлекать ребенка в квартире, даже такой большой, как эта, не самое приятное времяпрепровождение». Бросив галстук на диван, Рико расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Я слышал, что нас засняли, и уже нанял телохранителей. Вас бы защитили». Джипси всплеснула руками. «Ой, прости, я сама должна была об этом догадаться. И насколько они оказались бы полезны, если бы меня и моего ребенка непрерывно снимали десятки фотографов?» Он подошел ближе. «Я не перезвонил потому, что проводил важные переговоры», — мужчина мрачно усмехнулся, — «и не мог отойти». Джипси горько улыбнулась. «Ну, конечно. Нет ничего важнее переговоров и зарабатывания еще 1 миллиона. Я знал, что вы с Лолой в безопасности». Рико сверкнул глазами. «Если бы я хоть на секунду подумал, что у тебя что-то серьезное, это было серьезно. Наша безопасность была под вопросом. Нам пришлось сидеть дома как преступникам. И это не говоря о том, что наши лица во всех газетах, и все гадают, что же у тебя за тайная семья». Она с ужасом подумала, что кто-нибудь узнает подробности ее прошлой жизни. Если Рико узнает, кем был ее отец, и что она сделала, когда он умер, он вполне может использовать это против нее, чтобы выставить ее плохой матерью. А если ему станет известно о болезни ее матери... «Утром я уеду», — резко сказала она, теряя голову от страха. «Я вернусь в нашу квартиру вместе с Лолой. У меня, как у матери, есть определенные права. Я предоставила тебе возможность увидеть ее, но я не позволю перевернуть нашу жизнь вверх дном». Джипси попыталась пройти мимо Рика, но он с силой сжал ее руку. Она подняла на него глаза, стараясь не думать о том, какой же он высокий. «Отпусти меня». «Ты никуда не поедешь». Рико поджал губы. «Результаты теста еще не готовы, а эта толпа снаружи последует за тобой куда угодно. Они не успокоятся, пока не узнают о тебе все». Он озвучил ее страхи. «Ты именно этого и добивался, правда? Хочешь, чтобы я поверила, будто ты ничего не знаешь о снимках?» Это был один из любимых методов ее отца — манипулировать прессой. «Нет», — возмутился Рико, сжав зубы. «Конечно нет. Папарацци меня постоянно преследуют. Да, вчера я их заметил. И, честно говоря, мысль о том, что наши снимки появятся в газетах, меня не волновала. Но я не думал, что это вызовет такой интерес». Он все еще держал Джипси за руку, и она уже начала забывать, что вообще сердилась. Она попыталась отстраниться, но Рико сжал ее локоть сильнее. В Джипси поднялась волна отчаяния. «Отпусти, Рико. Ты не имел никакого права демонстрировать нас вот так. И ты не беспокоился по поводу папарацци, потому что знал, их преследование ограничит наше передвижение. Неудивительно, что сегодня ты поехал на работу. Завтра я заберу Лолу, и если понадобится, мы уедем из Лондона». Рико дернул ее к себе, и она не упала лишь потому, что он сжал обе ее руки. Джипси не могла отвести взгляда от его глаз. Он покачал головой, и его хватка ослабла. К своему ужасу, Джипси никак не могла вспомнить, почему им с Лолой нужно уехать. Он притянул ее ближе, и Джипси шагнула к нему, двигаясь словно по чьей-то чужой воле. Рико было трудно вспомнить, почему они ругались, и он совершенно забыл о том чувстве вины, которая овладела им после обвинения Джипси. Да, он не хотел, чтобы их преследовали журналисты, но не видел ничего плохого в том, что общественность узнает о его дочери. Но сейчас, когда он смотрел в зеленые глаза Джипси, он напрочь забыл об этом. «Черт, я все еще хочу тебя», — хрипло произнес он, словно выдавливая из себя слова. «Не мог о тебе забыть, хотя пытался изо всех сил. Вот почему я тебя нашел». Сердце Джипси заколотилось. Она задрожала от желания. «И ты думал обо мне, когда спал с другими женщинами?» — едко сказала она, стараясь не сдаваться. Он опасно улыбнулся. «Ревнуешь? Иди к черту, Рико!» — дрожа выпалила Джипси. Как же много ночей она провела, вспоминая о его прикосновениях. «Я заберу тебя с собой». Он прижал ее к себе, и ее одежда словно перестала существовать. Рико наклонил голову, и Джипси захлестнуло возбуждение. Она еще попыталась сказать «нет», но потом его губы накрыли ее рот, и она сдалась. Этот поцелуй словно был кульминацией возрастающего напряжения. Его губы были твердыми и упругими, и в то же время нежными, отчего Джипси жаждала большего и прижалась к нему крепче. Рико зарычал и углубил поцелуй, проникая языком в ее рот и опустив руки на ее талию. Джипси обняла его за плечи, чувствуя, как ее волосы рассыпаются по плечам. Внизу живота все горело. Та боль, которой она мучилась вот уже 2 года, только возрастала с каждой секундой. Словно прочитав ее мысли, Рико слегка ее приподнял, позволяя ощутить свое возбуждение сильнее. Поцелуй стал еще отчаяннее, словно бы они осознали всю силу той страсти, которой сгорали на протяжении 2 лет. Джипси выпрямилась, запустив пальцы в его волосы и не позволяя ему отстраниться. С новым стоном Рико приподнял ее футболку, скользнул рукой по животу к груди. Охнув, Джипси отстранилась и подняла на него глаза. В этот момент из динамика радионяни донесся слабый всхлип, и оба замерли. Красный туман возбуждения рассеялся, и Джипси вернулась в реальность. Она прижалась к Рико, будто изголодалась по любви, а его рука сжимала ее грудь. Воцарилась тишина, и женщина использовала эту паузу, чтобы отскочить от Рико, который с растрепанными волосами и потемневшими глазами выглядел просто потрясающе. Его рубашка была полурастегнута, и Джипси охватил ужас. «Неужели это она сделала?» «Не знаю», — произнесла она дрожащим голосом. «Это было... Мы к этому еще вернемся», — мрачно сказал Рико. «Мы только что доказали, что желание не умерло. Если бы нам не помешали, я бы взял тебя прямо у окна». Джипси покраснела, живо представив себе эту картину. Она снова покачала головой, но жест вышел жалким. Рико провел пальцем по ее скуле. «Вы никуда не поедете, Джипси, пока я вам не разрешу». Его голос стал холодным. «А если ты увезешь дочь, я найду вас. Куда бы вы ни поехали, я верну вас. Вы с Лолой теперь принадлежите мне». В этот момент динамик снова ожил. «Мама!» — донеслось из него. «Ненавижу тебя, Рико!» Он улыбнулся, хотя улыбка не коснулась его глаз. «Как и я тебя, Джипси!» «Но, несмотря на это, нас тянет друг к другу!» Джипси, наконец, нашла в себе силы оттолкнуть Рико и на дрожащих ногах, чуть не плача, бросилась к Лоле.